грек Иоанн, Всеволод и Мономах послали Янку в Константинополь просить у патриарха нового владыку русской церкви. Отец и сын понимали, что Янка, хорошо знающая не только русский, но весь константинопольский клир, выберет для Руси нужного человека. Несколько недель Янка была в отъезде, а потом появилась в Киеве в сопровождении нового, благословленного патриархом на киевскую митрополию, митрополитом. Это был высокий, сухой, слабый телом человек, и киевляне, едва увидевшие его, окрестили мертвецом. Он был прост умом и просторек, и летописец отметил, что был он не книжен. Но таким и нужен был митрополит от греков киевскому великокняжескому дому. Он не интересовался русскими делами, не вникал в отношения князей между собой, не мешал Киеву строить свои отношения с иноземными владыками, а главное, был он, по простодушию своему, закрыт для многих греческих соглядатаев при киевском дворе, которые через митрополита старались проникнуть в сокровенные мысли князя и бояр, передавали киевские новости в Константинополь, а оттуда черпали наказы и опять же через митрополита внедряли их в киевские умы. Шли обнадеживающие вести и о судьбе Евпраксии Всеволодовны. Владимир внимательно следил за жизнью сестры, которая несколько лет назад все-таки была высватана одой в Германию за маркграфа Нордмарки Германской империи Генриха. Жениху в то время было 17 лет, а Евпраксии Всеволодовне 14. Было уговорено, что будущая маркграфиня вскоре прибудет в Германию и станет воспитываться в Кведленбургском монастыре под началом аббатисы Адельгейды. Родной сестры германского императора Генриха IV, продолжавшего в то время отчаянную борьбу с одной стороны с папским престолом, со сменившим Григория VII Гильдебранта Урбаном II, с другой – с мятежными немецкими князьями, с Венгрией. Император метался в поисках союзников, денег, наемников, и Кведленбургский монастырь, тихая обитель сестры, был для него едва ли не единственным местом, где он мог позволить себе хоть ненадолго отрешиться от мирских дел, дать отдых душе, собраться с мыслями. Вокруг 14-летней Евпраксии в Киеве разгорелись страсти. Киевские вельможи, люди Изяслава и Святослава, были недовольны тем, что дом Всеволода возвышается еще более. Теперь великий князь вступал в родство с германскими землями, и это еще больше возвышало его над другими русскими князьями и над иными восточноевропейскими владыками. Старые киевские бояре пытались расстроить свадьбу, слали к Оде гонцов, но она была непреклонна. Евпраксия занимала какое-то место в расчетах германского правящего дома, и Ода настаивала на ее скором приезде. И вот уже из Киева в немецкие земли двинулся огромный караван. Евпраксию сопровождали дружинники и слуги. С ней везли бесчисленный скарб и драгоценности. Немецкие хронисты записали позднее, что русская княжна прибыла в Германию с несметными богатствами, которых здесь и не видывали. Щедрой рукой снарядил Всеволод Ярославич свою дочь в западные земли. А сама Евпраксия заливалась в углу воска горькими слезами, уезжая из родного Киева, от матери, отца, братьев, сестер, как ей казалось, навсегда. Теперь из германских земель о Евпраксии доходили новые вести. Стало известно, что после 4 лет затворничества в монастыре русская княжна вышла замуж за маркграфа Генриха. Ему было 21 год, ей 18. К тому времени она приняла римскую веру, взяла себе имя Адельгейды в честь кведленбургской аббатисы. Она и прежде отличалась красотой, но теперь просто поражала окружающих.